«У нас стал не дом, а проходной двор!» Проводив гостя, раскудахталась Милка. «Скоро в 5 утра начну доставать! Куда это ты намылился с утра и пораньше?» Заметив мои приготовления, въедливо поинтересовалась она. «Ни свет, ни заря соскочил! Куда попёрся?» «Деньги зарабатывать! Мне семью кормить надо! Антиквариат восстанавливать, который профукала легкомысленная супруга!» «Тогда удачи тебе, милый!» «Через 3 часа к моему приходу, чтобы кормежка была на столе!» Предупредив Коржа о возможном звонке Говорова, я попросил его все устроить естественно и буднично, так, чтобы постороннему глазу не за что было зацепиться. Потом, подъехав к Говоровской конторе с тыла, я битых 2 часа наблюдал за ним в бинокль. Зачем я это делал, сам не пойму. Наверное, просто, руководствуясь каким-то непонятным чувством неудовлетворенности. Я даже не знал, за кем слежу, то ли за его посетителями, то ли за ним самим. Сторона, куда выходили окна его кабинета и приемной, была теневой, и потому, несмотря на солнечное утро, в них горели лампы дневного света. Он сам и крошка Лоренс были передо мной как на ладони. В почему-то тоже освещенном кабинете его бывшего зама никого не было, и это показалось мне странным. Поневоле заинтригованный, я ждал разрешения этой маленькой загадки, могущей перерасти в большой вопрос. Вопрос вскоре разрешился просто и банально. Я поневоле рассмеялся, когда, проводив к шефу симпатичную посетительницу, Лоренс проворно юркнула в пустующий кабинет. Немного погодя, туда же заскочил неизвестно откуда взявшийся Андрей. Торопясь, без лишних слов, он начал было лапать мою симпатию, но та, положив палец к губам, показала ему кулак. Согласно кивнув, он уселся за стол рядом с ней. В такой классической и загадочной позе они замерли. Ровно ничего не понимая, я перевел объективы на кабинет шефа, и здесь меня ждало новое потрясение. Доскональным раздеванием Говоров себя утруждать не стал. Он просто задрал своей визитершей юбку и, уперев ее головой в стол, делал свою работу деловито и меланхолично, словно справляя тризну по умершей Линде. «Не фирма, а натуральный дом терпимости», — решил я, разворачивая машину. «И надо было мне потерять почти 2 часа, только на то, чтобы констатировать величину говоровского пениса. Полный улет!» «И много денег заработал мой муж?» — с порога спросила Милка. «Много, но об этом после. Сейчас немедленно в койку. Костя, а ведь я вспомнила, кто мог воспользоваться моими ключами!» Через некоторое время удовлетворенно призналась Милка. «Какая теперь разница?» — сонно ответил я. «Поезд ушел, и стук колес уже растаял. И все-таки это был один из тех кретинов, которые опрокинули меня на баксы. Наплюй и забудь. Скажи спасибо, что отделалось сравнительно легко. Когда я вышла из машины для предварительных переговоров, то вся связка ключей оставалась в замке зажигания». Не слушая моих увещеваний, продолжала она гундеть под ухом. «А их машина с водителем стояла вплотную к моей». «Да замолчишь ты или нет?» Прихлопнув ее подушкой в крайней степени раздражения, я повернулся к ней задницей. «Что с того, что ты вспомнила? Где их теперь искать? Скорее всего, залетные орелики. Где ты их откопала?» «Галка Фокина свела. Она у них 100 баксов на рубли выгодно поменяла». «Вот иди и спрашивай со своей Галки, а меня оставь в покое», — недовольно пробурчал я. И, подумав, добавил: «Наверное, из их же компании твоя подружка». «Мне она говорит, что познакомилась с ними случайно и с тех пор их не видела. Вот взял бы и занялся этим делом, вместо того, чтобы отлеживать бока и оскорблять женщину». «Отстань, у меня и без твоих крысятниц есть чем заняться». Ближе к вечеру, часов примерно в 6, позвонил Ленин и гордо сообщил, что личность повешенной женщины установлена. Поздравив его с хорошо проделанной работой, я пожелал ему в самом скором времени найти недостающую голову и положил трубку. но далеко от телефона отойти мне не удалось. Буквально тут же позвонил Говоров и, поблагодарив меня за помощь, сообщил, что похороны Линды состоятся завтра в полдень. Что же касается погребения Дениса, то возникли определенные сложности, и пока этот вопрос остается открытым. Конкретно на эту тему он хотел бы поговорить со мной завтра, после обеда, в своем кабинете. Когда на следующий день в 4 часа я приехал в фирму, скромные поминки были уже закончены. Немногочисленные сотрудники разбрелись по своим комнатам, а мрачный шеф, ожидая меня в приемной, о чем-то тихо переговаривался с незнакомой черноглазой девицей восточного производства. «Вот и похоронили Линду», — пропуская меня в кабинет, скорбным голосом сообщил он. «Жаль бабу, хоть она того и не заслуживает, но, увы, все мы смертны». «Давайте не будем удаляться философские империи. Я приехал не для этого». «Да, конечно, извините меня. Как у вас настроение?» «У меня-то нормальное. А вот ваш подавленный вид вызывает определенные опасения. Пускаться в авантюру с таким настроением весьма опасно». «Это пройдет через 5 минут. Вы не думайте, я уже все устроил как надо». «Вы приобрели для меня турпутевку?» «Нет, она вам не понадобится. Думаю, этого документа вам вполне хватит, и он в состоянии удовлетворить любого, самого въедливого пограничника». На стол шлепнулось 2 паспорта. Один был мой. Я узнал его по трещинам на ламинированной обложке. А вот второй тоже не новый. Я видел впервые. «Посмотрите ксиву», — усмехнулся он. «Может быть, вам она понравится?» Уже ожидая определенного подвоха, я открыл документ. Прямо на меня, гордо и независимо, смотрел красавец-мужчина, в котором я без труда узнал всеми уважаемого господина Гончарова. После тщательного изучения я понял, что все реквизиты, кроме одного, соответствуют действительности. И только в графе «семейное положение» была допущена маленькая оплошность, из которой следовало, что женат я вовсе не на Милке, а на некой госпоже Тюменбаевой, Джамиле Сатаровне, 73-го года рождения. Штемпель о бракосочетании был поставлен в нашем городе и датирован сегодняшним днем. «Нравится?» — выставляя на стол коньяк, спросил Говоров. «Мне да, особенно возраст. Но понравлюсь ли я ей, вот в чем вопрос. За это не беспокойтесь, восточную женщину о таких вещах не спрашивают». «Вы правы, а теперь объясните, что все это значит?» «Все очень просто. Дело в том, что Джамиля, или как она себя называет, Жанна, рождена и прописана на берегах Иссык-Куля, а точнее в городе Тюб. Это не очень далеко от нужного нам пункта. И дает ей право абсолютно спокойно перемещаться по всему побережью. Женившись на ней, вы получаете такие же права». «Позвольте спросить, а где вы ее откопали? Или она свалилась с луны?» «Ни в коем случае. Она была сотрудником охранной фирмы «Форпост». В силу некоторых обстоятельств на сегодняшний день осталась без работы». «А без этих шоковых трюков нельзя было обойтись?» — мрачно спросил я. «Или, по крайней мере, предварительно посоветоваться со мной?» «Можно, но сложно. Время не ждет. К тому же ваша фиктивная женитьба сразу решает несколько проблем». «Каких же?» «Во-первых, свободу передвижения. Во-вторых, у вас появляется симпатичный гид, прекрасно знающий местность и обычаи коренных жителей. Наконец, последнее и самое главное. Как вы думаете, вам не помешает напарник?» «Именно этот вопрос я хотел сегодня заострить». «Ну и отлично. Теперь считайте, что он решен». «Не понимаю. Объясните толково. Мне нужен парень, который мог бы в критическую минуту прийти на выручку». «Я вас правильно понимаю. Именно таким парнем и будет для вас Жанна. Ее деловые качества не вызывают у меня никаких сомнений». «Зато вызывают у меня. И заметьте, не вам, а мне предстоит барахтаться в этом чертовом озере Иссык-Куль». «Нет, с вашей сомнительной кандидатурой я не согласен. Позвольте мне самому решать, какого напарника я бы хотел иметь за спиной». «Воля ваша, но вы совершаете ошибку». «Попрошу замолчать и не перечить», — взорвался я. «Мне нужен мужик. Мужик-профессионал, который мог бы в случае чего круто поговорить с возможными оппонентами. Значит, вы в ней сомневаетесь? Я не сомневаюсь. Я уверен, что на деле она окажется просто бабой. Жанна, зайди! Громко крикнул он в закрытую дверь. Сидя в полоборота, я увидел, как вошла уже знакомая мне девица, с которой шеф разговаривал в приемной. Телосложение она была самого обычного, только роста немного выше среднего. В общем, ничего примечательного мне в ней не показалось. «Да, Игорь Викторович, вы меня вызывали?» «Вызывал. Познакомьтесь, этого господина зовут Константин Иванович. Он сомневается в ваших профессиональных качествах». «Почему, Константин Иванович?» — удивленно и просто спросила она. «Ну, я не знаю. Женщина, не думаю». Начал я мямлить что-то нечленораздельное, проклиная Говорова за его бестактность. «И вообще...» «Напрасно вы так!» Стоя напротив, укоризненно глянула на меня девица. «Кроме обучения, я прошла дьявольскую практику в Чечне. У вас нет основания мне не доверять». «А, впрочем, как хотите. Работу я себе всегда найду. Но, может быть, вы хотите меня попробовать?» «В каком плане?» Скаберзно улыбнулся я. «Не в том, в каком вы думаете», — сурово ответила она. «Например, ударьте меня». «Я женщин не бью, предпочитаю находить им более естественное применение». «Я для вас не женщина, а напарник». «Ты, тёлка, для меня не напарник, и никогда им не будешь. Если ты где-то там, в Чечне, научилась через оптический прицел дырявить черепа, то это не значит, что я могу быть спокоен за свою спину. Так что вали отсюда». И ищи себе работу согласно профилю. «Я умею делать не только это, понял ты, козел вонючий!» Вскипел восточный темперамент. «А если ты сейчас же передо мной не извинишься, то твои дряблые яйца навсегда зависнут на этой люстре!» «Да пошла бы ты на...» Не смог удержаться я, понимая, что она попросту меня провоцирует. «Шлюха солдатская!» Для моего здоровья было бы куда лучше таких грязных вещей не говорить. Буквально через долю секунды она влепила мне замечательную пощечину, больше похожую на грамотный боксерский удар. В ухе что-то чвакнуло, в голове загудело, и уже ничего не соображая, позабыв, что передо мной женщина, я ринулся в атаку, надеясь в ближнем бою перебить ей гортань. Ближнего боя не получилось, впрочем, как и дальнего. Она обошлась со мной как с молодым, вдруг взбрыкнувшим бычком. Тихий и кроткий, я оказался на полу, с бестолковой, круто заломленной головой. Одно неосторожное движение, и мои шейные позвонки могли навсегда расстаться друг с другом. Наверное, стоило перед ней извиниться. Но как, если кроме сдавленного хрипа, из моей глотки ничего путного не доносилось? Впрочем, продолжалось это недолго. Скоро хватка ослабла, и моя спина освободилась от этой чертовой бабы. Не в силах сразу же встать, я позорно распластался на ворсистом полу. «Простите, Константин Иванович, но я хотела, чтобы вы мне поверили». Приподнимая трухлявый мешок моего тела, извинилась воинственная амазонка. «Теперь, когда вы убедились в моем профессионализме, может быть, вы измените свою точку зрения? И не будете столь категоричны в своем решении. Обещаю быть вам надежным защитником и партнером». «Партнершей?» Кряхтя попытался я сострить. «Избавь бог от таких партнерш. При первом же соитии шею свернут. Царица Тамара тебе случаем не прабабка?» «Нет, но пока я жива, можете на меня положиться. Обещаю вам относительную безопасность». Что-то было в ее спокойных словах такое, что заставило меня поверить в ее надежность и умелое бесстрашие. И, глядя на нее уже другими глазами, я примирительно рассмеялся. «Ладно, поднимай женишка, Жанна. Выпьем, невестушка, за наш брак». «Почему это невестушка?» Довольно заурчал молчавший до сих пор Говоров. «Брак ваш уже состоялся, о чем и свидетельствуют штампы в ваших паспортах. Значит, теперь вы законные муж и жена. А по сему поводу... сейчас мы с вами и сыграем свадебку. У меня после помина кое-что осталось. Попрошу в мои скромные апартаменты». Свадьба с деловым обсуждением предстоящего нам предприятия продолжалась до 7 часов, после чего началась неофициальная ее часть. Когда к полуночи мы очнулись, то моей новоявленной жены и след простыл. «Да, Константин Иванович, не удалась твоя первая брачная ночь!» Хрипло с похмелья оскалился Говоров. «Что и говорить, осрамился ты, братец, оконфузился, и меня свата подвел под монастырь. Иди к дьяволу, сват, брат!» Разыскивая куда-то запропастившуюся куртку, отмахнулся я. «Ничего, в дороге наверстаешь!» Продолжал он трещать по духам. «Заткнись!» — раздраженно посоветовал я. «Не забудь сегодня приготовить деньги на дорогу. Завтра выезжаем». «Но ведь договорились на послезавтра!» Недоуменно проскрипел он. «И Жанна не успеет подготовиться. Как ей сообщить?» «Это мои заботы. И ты теперь в это дело не влезай. Она до последнего не должна ничего знать». «Ты что же, не доверяешь ей?» «Доверяй да проверяй. Да что же это такое? Куда запропастилась моя куртка?» «Должно быть, под диваном. Я ею укрывался. А деньги я могу дать хоть сейчас. Чрезвычайно обяжешь. Тут вот какое дело!» Открывая сейф, замялся он. «Понимаешь, я подумал...» Вместе с деньгами он вытащил пластиковую папку со вложенным туда договором. «Даже не знаю, как тебе сказать. А ты так и скажи, что денежки счет любят, и господин Гончаров должен подписать с тобой определенный контракт, в котором обусловлен конкретный объем работ. Чего сопли-то жевать, не маленькие, все понимаем». «Нет, Константин Иванович, тут дело другого характера». «Какого? Да что ты мне хвост крутишь, говори как есть. А я уж решу, приемлемы ли для меня твои пассажи.